Глава 41. Я не знала, ушел ли Феликс в свою комнату, которую ему отвели после выписки из больницы. Помню, брат говорил, что теперь часто остается рядом с Мэттом, боится оставлять его одного надолго. Но как только мы с Матвеем оказались посреди длинного коридора, который вел в спальню хозяина Фуллерита, то все мысли тут же разбежались. Я до жути соскучилась по своему мужчине. По его рукам, его голосу, его горячему дыханию. Усталость и сонливость мгновенно испарились. Осталась лишь потребность оказаться с Мэттом за запертой дверью его спальни. И, судя по направлению движения Фуллера, он всецело разделял мои желания. Перешагнув порог, Мэтт замер, тяжело дыша, словно давал мне время передумать и уйти. Но я сама захлопнула дверь, дотянувшись до деревянной преграды. А потом и сняла очки с лица Матвея. В комнате царил полумрак. Сквозь раскрытое окно падал лунный свет. Но его хватало ровно для того, чтобы я смогла рассмотреть глаза Фуллера. Взгляд был направлен словно сквозь меня. А мне вновь захотелось плакать. «Тебе бы кого другого», — сипло произнес Матвей, горько усмехнувшись. Его руки по-прежнему крепко держали меня над полом. Горло сжал спазм. Хотелось выйти от той безысходности, что натянутой струной звенело в словах Матвея. «Тебе бы тоже. Зачем тебе внучка человека, из-за которого ты оказался в больнице?» Решила бить той же монетой. Просто не видела иного выхода. «Не хочу другую», — упрямо пробормотал Мэтт именно с теми нотками властности, которые я так любила в нем. «И я не хочу другого», — прошептала я, обнимая моего невозможного, упрямого, любимого мужчину за шею. «Тебя хочу». Матвей позволил мне встать на ноги, но ровно для того, чтобы сбросить с себя рубашку. Его руки вновь оказались на моем теле, будто изучали его заново. Возможно, так оно и было. Теперь, когда он не мог видеть, его пальцы скользили по мне, задерживаясь на каждом миллиметре кожи. Он сам меня раздел. Пусть и выходила не сразу. Я не торопила его. Ладонями гладила виски, затылок, щеки с едва заметной щетиной. И тонула в жарких объятиях. Все было иначе, не так, как в прошлые моменты нашей близости. И я не смогла сдержать эмоций. Слишком яркими и желанными они были. Мэтт знал, как расставлена мебель в его спальне. Безошибочно шагнул к кровати и уложил меня на простыни. Я вдруг жутко засмущалась, когда его руки замерли на поясе моих брюк. А спустя секунду смущение тихонько переросло в панику. «Что ты делаешь, Матвей?» — прошептала я. Но он лишь накрыл мои глаза своей ладонью, словно просил не подсматривать. «У меня ответственный момент в жизни, малыш», — пробормотал Фуллер, а я поняла, что он улыбается, шутит. «Тебе нужна моя поддержка?» предположила я, послушно закрывая глаза. Мэтт тем временем воевал застежкой на поясе моих брюк. Я могла бы поклясться, что услышала парочку веселых словечек, не предназначенных для ушей юных дев. «Угу», — пробормотал Матвей, прижимаясь ртом к моему животу. «Очень. В первый раз собираюсь трахнуть клевую девчонку языком». «Господи, Фуллер!» — взвизгнула я, пытаясь извернуться и выскользнуть из крепких рук. «Ну как так можно? Такой момент обгадил!» Взамен я услышала хриплый смех Мэтта. И, разумеется, этот невыносимый мужчина никуда меня не отпустил. Наоборот, припечатал ладонями к мягкой поверхности кровати. И пока я брыкалась, стянул с меня брюки, оставив кружевное белье. «Какого они цвета?» — вдруг серьезно спросил мой мужчина хриплым голосом. Я замерла в его руках. Склонившись, Мэтт принялся водить носом по краю ажурной резинки. Его прикосновения будили во мне ураган чувств и ощущений, и я перестала сопротивляться напору Мэтта Фуллера. «А какой тебе нравится?» — тихо спросила я. «Синий. Тебе идет синий», — после короткого поцелуя чуть ниже пупка произнес Мэтт. «Пусть будут синими», — решила я, улыбаясь. Мэтт был прав. На мне именно синее белье. «Мой любимый цвет», — хрипло пробормотал Фуллер, исследуя руками мои бедра, а ртом живот. Каждое прикосновение доводило меня до сумасшествия, заставляя забыть обо всем на свете. И я послушно изогнулась в крепких руках, раскрываясь перед моим мужчиной, позабыв о скромности и не оставляя тайн между нами. Я не понимала, что именно делал там Мэтт, но мир взорвался яркими красками. Мне казалось, что мое тело живет отдельно, само по себе. Душа парит в сказочной эйфории, а настойчивые и требовательные прикосновения беспощадны ко мне. Кажется, я просто не вынесу больше такой сладкой пытки. Наверное, я что-то говорила Мэтту, а, вероятно, кричала. Когда волна наслаждения капельку утихла, расслышала слова Фуллера. Он все еще покрывал короткими поцелуями мое тело. «Тише, Дарья», — хрипло прошептал Мэтт, прикрывая мой рот своей ладонью. «Ты ведь не хочешь, чтобы пацан примчался сюда с проверкой?» Отрицательно затрясла головой. Матвей ослабил давление ладони, но не убрал ее с моего лица. А я вдруг осмелела настолько, что скользнула языком по его пальцам. В ответ разобрала стон. Поняла, что могу играть по его правилам. Мне катастрофически не хватало опыта. Но имелось гигантское желание осчастливить моего мужчину. Теперь и мне предстояло избавить его от брюк и белья. Фуллер был против. Обхватил мои ладони руками и прижал к кровати. «Нечестно, Мэтт Фуллер!» Захныкала я, когда жадные руки скользнули по моей обнаженной груди. Кажется, он в ответ лишь хмыкнул. А я решила идти до конца. Обхватила его ногами за талию и прижалась всем телом к нему. Голос меня подводил. Предательски дорожал, когда я проникновенно прошептала любимому на ухо. В первый раз собираюсь трахнуть клевого парня языком. «Дарина!» — пробормотал Фуллер, шумно выдохнув. «Черт!» Я тихонько рассмеялась, а Мэтт упал затылком на подушке. Это была капитуляция. Не иначе. Его руки перестали меня фиксировать, позволяя сесть удобнее. С радостью приступила к воплощению в жизнь плана по покорению тела Фуллера. Сказать можно, конечно, что угодно, а вот выполнить обещанное. Шумно сглотнула, когда дрогнувшие пальцы ухватились за пряжку ремня мужских брюк. «Тебе не обязательно этого делать», — пробормотал Мэтт, почувствовав мое смятение. Взглянула в его лицо. Фуллер лежал, глядя в потолок. Руки опущены вдоль тела. А я заметила, что пальцы сжимают простыни в кулаки. Улыбнулась. «Мне хочется», — призналась я тихонько, отбросив остатки скромности. Тонкая ткань простыней едва не треснула под натиском крепких пальцев, а я смело справилась с ремнем, а потом и с бельем. Мужское тело реагировало на каждое мое прикосновение. Я изучала крепкие мышцы моего мужчины, запоминая и наслаждаясь своей властью над ним. Фуллер матерился, пусть сквозь зубы и в полголоса. Но я коварно улыбалась от каждого стона, служившего мне знаком того, что действую верно. «Ты ведь не хочешь, чтобы Феликс примчался с проверкой?» — коварно полюбопытствовала я, когда Мэтт в очередной раз чуть громче прошептал ругательство. «Нахрен!» — пробормотал Мэтт и надавил на мой затылок, подсказывая, как поступить. А потом резко дернул мое тело на себя и впился в мой рот своим. Я поняла, что сама возбудилась, пока изучала моего Мэтта. А когда Фуллер перевернул меня на спину и стремительным толчком погрузился в мое тело, не смогла сдержать протяжного стона удовольствия. Или это не мой? Плевать. Фуллер двигался, подчиняя мою волю своей власти. Целовал так, что кружилась голова и замирало сердце, словно говорил, насколько я нужна ему, насколько необходима. Хотела ответить тем же. Но могла лишь крепко, не разжимая рук, держаться за его широкие плечи и всеми силами пыталась остаться на этой планете, а не сорваться в космос. Не получилось. Все-таки моя душа воспарила в небеса. А Мэтт шумно дышал в мое плечо, крепко обняв руками. Так я и уснула, убаюканная толчками сердца, сильного и до безумия любимого мною.